Вместо ответа перевоплощаюсь в истинную форму и рывком приближаюсь вплотную к слишком близко подошедшему демонам, оплетая и вонзаясь в него десятками жал. С некоторой задержкой среагировавшие водяные путы сжались, дробя и разрывая около 20% тела, но остальное уже было на свободе, нанося все новые и новые раны демону. Ощутив, что еще немного и мое тело просто не выдержит подпитки матери, снова перейдя в режим берсерка, я вплескиваю все то, что накопилось внутри меня, с единым желанием, не дать демону снова сбежать. И Тиамат ответила на мои чувства. «Поцелуй матери». Два простых слова, и вода обвивается вокруг своего господина, сдавливая его, ломая кости и взрывая органы. Боль, полученные повреждения и постоянная необходимость создавать все новую и новую защиту взамен уничтоженной, как и напрасные попытки перехватить контроль над жидкостью у самого сына Тиамат не давали ему полноценно атаковать, а те редкие энергетические лучи, что должны были ослабить контроль, не могли причинить значимого вреда. Пусть скажет спасибо, что я только что открыл дар самой первородной бездны и просто не взорвал его изнутри. Не говоря ни слова, я делаю мысленное усилие, и вода теперь полноценно заменяет оковы в виде моего тела, что позволяет обратно принять человеческую форму, не вредя себе еще сильнее, после чего тиски смыкаются на его плоти, а сквозь каждое природное и рукотворное отверстие проникают водяные жгуты, наполняя его словно шарик, готовый в любую секунду лопнуть от внутреннего и внешнего давления. Надо приложить лишь немного усилий, сделать маленькую дырочку, что я и проделываю, вонзая в грудь демона руку, поглощая его тело и душу, но не проваливаюсь во внутренний мир, а бегу к своим слугам. Все же против них не какой-то очередной безымянный заместитель смотрителя печи, а сам Олимпиец, бог океанов, чтоб его, а мы посреди острова, в самом что ни на есть океане. Иными словами, позиция изначально не выигрышная, точно так же, как еще недавно была и у меня. Ну и планы все полетели в труху, ведь хотел же заняться Посейдоном, а не этим козлом демоническим. Немного ранее. Пляж. Ну вот, папочка убежал развлекаться, а нас оставил с этим железным дровосеком. Грустно покачала головой Шутин. То, что противник цельнометаллический, означало, что даже ее яд будет против него не особо эффективен, как и нагоняемый ей смертоносный туман, а то, что его еще и нельзя съесть, дополнительно нагоняло на девушку тоску. Мерзкий старикашка, поддержала подругу, смотрящая с ненавистью на этого напыщенного башкасфина. Она прекрасно помнила, из-за кого их семья вынуждена была пережить все эти муки и долгие годы затворничества. Как и знала, что именно из-за этого извращенца появился Астери. В эпоху богов бесчисленное множество людей страдало из-за воли, развлечений, мести или справедливости этих аморальных мразей, и будь это в ее силах, она бы с радостью ответила им за все старицей, но, увы, недавнее столкновение в гроте показало, что Посейдон иммунен к ее очарованию. Плохая добыча, покачала головой Аталанта, тем не менее не сводя острого взгляда с фигуры Посейдона. Все ее инстинкты охотника буквально выли об опасности, а также о том, что в этой туше нет ни капли крови, ни грамма мяса, а значит и съесть его нельзя. Женщины. Подняла громкость динамиков железная фигура, отчего чувствительные ушки кошка-девочки поплотнее прижались к голове. Как вы смеете так обсуждать своего бога? Простите, Посейдон-сан, мило с поклоном извинилась Маша, только убедившись, что на нее обратили внимание, продолжила. Я понимаю, что вам неприятно это будет услышать, но эпоха богов уже давно прошла. Люди научились не полагаться на изменчивую помощь свыше, а самим добиваться желаемого. Мы покорили небеса и землю, мы нашли способ опускаться на самое дно и достигать звезд. Мы построили машины и самолеты, чтобы передвигаться на впечатляющие расстояния за рекордное время, и воздвигли города, где могут жить миллионы. Уфу-фу-фу, злодейски рассмеялась Сфина. Слышал, старикашка, время твоего ржавого ведра уже давно прошло, и ему пора на свалку истории, к остальным отбросам, достойным упоминания лишь в головах историков. То, что ее саму помнит едва ли не меньшее число людей, нежели это ржавое корыто с шестернями, ее нисколько не смущало, ведь она тут, а Посейдона вскоре совместными усилиями точно запинают. Люди покоряют океаны. Время прошло, словно сломанный механизм, повторял Посейдон, а по его телу все сильнее и сильнее пробегали разряды электричества. Не бывать такому. Я Посейдон, все океаны в моей власти. Отличная работа, Маш, покивала головой явно довольная собой Сфина. Ты разозлила Олимпийца. Не то чтобы этого не смог бы сделать даже годовалый малыш, но тоже какое-никакое достижение. Сорвавшаяся с трезубца молния бессильно разбилась о поднявшийся вокруг женщин барьер, после чего на бога из машины обрушился дождь из стрел, от которого он даже не стал защищаться. Что эти смертные подстилки смогут ему сделать? Так и читалось в его нарочито небрежных движениях и атаках. Оказалось, смогли. Большая часть выпущенных Аталантой стрел действительно лишь высекла искры, бессильно отскочив от бронзового тела олимпийца, но охотница не была бы собой, если бы не попыталась найти уязвимые точки. И таки нашла их. Уже во время второго залпа две стрелы вонзились в глаза, временно перекрывая собой обзор, а еще около десятка попытались заклинить собой поворотные механизмы на шее, руках и торсе. Подняв руку, чтобы вырвать мешающие железки, Посейдон неожиданно обнаружил на ней цепи, после чего ему в грудь прилетел сильнейший удар ногой, от которого даже корпус его аватары погнулся. Но на этом подозрительно знакомая девушка не остановилась и, легко подняв его трехтонную фигуру в воздух, с силой обрушила его на камни. Подняв приливную волну на десятки метров, Посейдон уже собирался ее обрушить на глупых женщин, как одна из них лишь щелкнула пальцами и волны опали. В определенном радиусе его воля просто не могла достигнуть воды, будто ее и не было вовсе. Менее секунды богу потребовалось на перерасчет параметров и переброс маркеров значимости для логического и поведенческого модуля, но в этот момент на него напали сразу три девушки с мечами, отчего количество расчетов траектории движения умножилось. Первое время он пытался принимать все атаки на корпус, не воспринимая их всерьез, но вскоре с удивлением обнаружил, что они куда более опытные и умелые в ближнем бою, чем он сам, а их клинки оставляют заметные царапины на укрепленном божественной воле и космическими нанитами теле. Да, подобные раны зарастали за считанные секунды, но сам факт настораживал и заставлял снова менять приоритеты. К тому же эти сыплющиеся с неба стрелы постоянно мешали, не столько причиняя вред, сколько отвлекая. И будто этого было мало, самая маленькая из них, вместо привычного уклонения и последующего удара, перекинула клинок в левую руку и, схватив трезубец, нанесла укол в шею, несмотря на пробегающие по телу разряды, пробивая защитную пластину и заклинив клинком поворотный механизм шеи. Данным моментом немедленно воспользовалась Сейбер, своим клинком подбивая его колени, в то время как Авенджер вогнала клинок в поворотный механизм ведущей руки, после чего по нему побежало пламя, расплавляя уязвимые элементы и сжигая запас ремонтных нанитов. По телу бога пробежали электрические разряды, а все три девушки моментально отпрыгнули назад, даже так обзаводясь сильными ожогами. Тело Посейдона активировало перегрузку, активно сжигая всю накопленную в аватаре энергию, но взамен буквально дезинтегрируя все в радиусе нескольких десятков метров. Какой сильный враг, уму, покивала своим мыслям немного опаленная разрядами, но в целом вполне целая Нерона, горящими глазами смотря на встающую с колен аватару, что перебросила трезубец в левую руку. «Столкновение с тобой станет достойным антрактом для моего пламенеющего золотого театра». Подбросив алую розу в воздух и рассекая ее клинком, Нерона заключила бога в свой будто отлитый из чистого золота театр. Небесный фантазм воплощал в себе ее бурное стремление к признанию и славе, как великого императора Рима, ее таланта, мастерства, выдержки и любви к искусству. К сожалению, не всякий критик может с первого раза верно оценить ее выдающиеся навыки, и таких она приказывала запереть в театре и не выпускать, пока император лично не закончит выступление и они не начнут рукоплескать, обливаясь холодным потом и горючими слезами. Как говорится, художника обидеть может каждый, но не каждый потом сможет убежать. И Посейдон не смог. На его тело будто навалились толщи океана, что особенно иронично, учитывая богом чего он был, отчего движения еще не отошедшего после перегрузки тела стали вялыми и неповоротливыми, а вот сама Нерона явно ускорилась, и клинок, словно порхая, описал дугу, легко отклоняя удар массивного трезубца, и, не встречая сопротивления, отрубил руку аватаре. Не успел бог из машины провести перерасчеты с учетом изменившихся вводных, как алый меч, все так же не встречая сопротивления, разрубил его тело еще на 6 частей, а в опадающую голову вонзился клинок кланяющейся невидимой публике девушки. «Я победила, уму», гордо подбоченилась вскинувшая подбородок Нерона, выставляя свои достижения уже перед благодарной публикой. «Теперь я могу называться убийцей богов, уму». «Не расслабляйтесь», быстро прервала самовосхваление Нероны Моргана, своими засветившимися ледяными глазами смотря то на океан, то на остров под ногами. Не прошло и пары секунд, как весь остров задрожал, а после и вовсе начал разрушаться, освобождая истинную форму Посейдона. Телепортация. Под треск разрушающейся земной коры, грохот камней и бурление океана поднималась человеческая фигура, хотя спутать ее с гуманоидом было проблематично. Голова гиганта уходила в небосвод, теряясь где-то среди облаков, а спина и вовсе закрывала собой весь горизонт. Его металлическое тело покрывали бесчисленные шрамы, вмятины и швы, свидетельствующие о бесчисленных битвах, что прошел их владелец, а в груди, открывая вид на механизмы, зияла огромная дыра. Все это было напоминанием о той битве, что прошла на заре тысячелетий с белым титаном, убившим всех олимпийцев, но не сумевшим разрушить их ядра, после чего тело Посейдона затерялось где-то в мировом океане, медленно восстанавливаясь после критических повреждений. Гигантские ноги терялись где-то под водой, уходя на сотни метров вниз, но не это пугало некоторых впечатлительных дам, а вот огромный, размером с дом, гордо стоящий оголенный мужской половой орган. «Эмма, зачем роботу член?» – первой задала тревожащий ее еще недавно здоровый весьма относительно и адекватный, что тоже было весьма сомнительно, но все же человеческий разум вопрос Жанна. «Ам, ну если верить мифам о ненасытности Посейдона, я не знаю». Под конец почти плача закричала Маш. Она честно пыталась найти ответ. Так мало того, что Посейдон оказался не богом, а богом-роботом-трансформером, так еще и богом-роботом-трансформером-извращенцем. Это само по себе звучало настолько по-наркомански идиотично, что хотелось приложить голову к чему-то твердому и желательно холодному. Или пришибить придумавшего это просто этого индивида, чтобы он больше не порол свой горячечный бред, отчего даже белочка покрутит у виска. Совершенно случайно, естественно. Не хочу никого оскорбить, но как он еще не порвал никого из своих любовниц с такими-то размерчиками? Решила перевести обсуждение на главную, по ее мнению, проблему Шутин. То, что богом оказался робот-извращенец, по ее мнению, было хоть и необычно, но ничего выдающегося. Он был меньше, содрогнувшись от неприятных воспоминаний, тихо произнесла Медуза. «А, так это мы его возбудили», понимающе закивала они. «Приятно, конечно, но лучше бы этот отросток спилить поскорее, пока папочка его не увидел и комплекс ненароком не приобрел». Под конец абсолютно серьезно закончила она под горячие кивки с Фина и Евриалы. Вот кому точно идея скопить их главного врага пришлась по душе. «Это же не просто робот», запрокинув голову, восхищенно смотрела на металлическое тело гиганта Нерона. «Это самый настоящий гигазард модели Посейдон. Я хочу его, деточка, он же тебя порвет», с некоторой заботой о ментальном и физическом самочувствии собеседницы сказала Шутин. «Да не в этом смысле», извращенка отмахнулась немного заолевшая Нерона, понявшая, как именно прозвучали ей слова. «Я поставлю его у себя в столице, как вернусь». Шутки в сторону, прервала очередной балаган не по теме Моргана, еще раз телепортируя всю команду. То место, где они только что были, накрыла смертоносная волна. Подавлять гидрокинез этого извращенца стало в разы сложнее, отчего вот так походя его было уже не пришибить. «Не мешайтесь», отмахнулась от остальных слуг Моргана, перенеся их на новую тортугу и доставая из пространственной складки свое магическое копье и амулет Зевса. Теперь все эти артефакты были не блажью скучающей королевы-фей, а суровой необходимостью. Крутанув копьем по часовой стрелке, Моргана создала 10 идентичных себе клонов, что тут же разлетелись в разные стороны. Выстрелившая от него огромная ветвистая молния, сходу перегрузив все барьеры, испарила двух клонов, но остальные, подняв вверх руки, обрушили 8 ронгоминедов, пронзая голову бога и заставляя там что-то взорваться, испаряя остальное. Почти сразу от тела начали отваливаться под собственным весом куски металла и камня, а фигура Посейдона немного накренилась. Исходящая от него божественная сила и энергия, превосходящая таковую даже у самой королевы-фей, резко просела на 1/6. Глаза всех клонов одновременно засияли, выясняя уязвимости и ища остальные ядра, после чего ударившие с амулетов молнии поразили грудь гиганта немного в стороне от огромной дыры, поражая и второе ядро. К сожалению, идентичные копии молнии Зевса имели ограниченный запас энергии и, истратив его, моментально исчезли. Впрочем, это уже не имело значения. Ядро целостности, а затем и ядро мощи были уже уничтожены, отчего магическая мощь и прочность машины еще сильнее просели. Отлетев от медленного, На их фоне удара трезубцем, что мог бы стереть целый город, морганы нанесли удар копьями по пространству, после чего из таких же искажений вырвались их магические аналоги, пронзая левую и правую руки гиганта. Раздались еще два взрыва, и с оглушительным грохотом конечности полетели в воду, вызвав одновременную довольную усмешку у ведьм. Ядро воды и ядро молнии последовало за товарками. Словно живые снаряды королевы-феи обрушились на тело механического бога, отламывая от него многотонные куски и вскрывая прочнейшую броню словно бумагу, после чего, подчиняясь их воле, десятиметровый шар вырвался из брюха гиганта и подлетел к окружившим его морганам. Еще одно усилие, совмещенное с каскадом сложнейших заклинаний, и ядро энергии уменьшается до размера небольшого камушка, что тут же укладывается в подготовленный для него золотой браслет. Теперь ее практически бездонные резервы, считай, троекратно увеличились и получили значительную прибавку к восстановлению. Глаза ледяных ведьм с какой-то ироничной насмешкой посмотрели на все так же с гордостью стоящий член гиганта, после чего налетели и на него. Вскоре последнее из ядер, ядро данных, содержащее и некое подобие души Посейдона, было извлечено для передачи мастеру. Почему одно из самых главных ядер, хранилище души, знания и навыков многотысячелетнего механического бога находилось не в голове, что логично, или хотя бы в груди, а в мужском половом органе, Моргана старалась не думать и отгоняла любые магические решения данного вопроса. Воистину, думать не головой, а головкой, это про него и его братца. Поглощение и кастер. Это точно безопасно, на всякий случай интересуюсь у берсеркера, смотря на переливающееся едва ли не всеми цветами радуги от переизбытка энергии ядро, уменьшенное до размеров моей головы. Наше возвращение на флагман Дрейк было триумфальным, насколько вообще может быть триумфальным возвращение под сенью медленно разваливающегося под собственным весом остова боевой формы Посейдона, что одним небрежным движением, походя и совершенно не отвлекаясь от боя с Морганой, умудрился потопить половину пиратского флота. По сути, их, можно сказать, спасло то, что королева-фея убила старшего бога менее чем за 2 минуты. Почувствуй, называется, свою ущербность. Пока я гонял Моргана по акватории, берсеркер полировал идеальные ноготки, попутно защищая всех остальных слуг от атак, но да, больше внимания уделяя именно ногтям. Пока я бежал обратно, ужасаясь живой горе из сплава стали, магии камня, Моргана небрежным движением телепортировала остальных на новую тортугу, за одному только богу известно сколько десятков, если не сотен морских миль отсюда. Пока я пытался понять, как эту махину расковырять, она просто взяла и уделала его в сухую, еще и не забыв собрать трофей. По крайней мере, боевого трезубца, подозрительно напоминающего таковой у бога Марии, я у нее раньше не замечал, как и золотого браслета, от которого тянуло весьма знакомой силой. В общем, да, разница между мной и серьезной Морганой была не то чтобы катастрофической, но где-то очень близко. И то при условии, что она не телепортируется за 3-9 земель и не начнет меня оттуда закидывать магией, не будет создавать клонов и забудет про все свои артефакты. Мда. В общем, перетрухнувшая Дрейк собрала остатки мужества своей команды и повела их обратно на новую тортугу, хоронить товарища и запивать победу со вкусом крови на устах. Берсеркер же, небрежным движением спасшая минимум половину нашей группы от неизбежной преждевременной кончины, принесла один из своих трофеев мне. «Ты не доверяешь суждению своей королевы?» Спокойным голосом, от которого можно было бы половину пустоши заморозить, спросила иронично вздернувшая бровь ведьма. «Не то чтобы не доверял, но это же Посейдон, один из 3 старших богов Эллады и покровитель океанов. Да он водой управлял за 1000 лет до моего рождения, и правил бы еще столько же, не повстречая на своей пути Моргану. Не то чтобы я сомневался в тебе, но он же меня раздавит на одном только опыте и воле. Серьезно, пытаться поглотить старшего бога, что этих демонов вроде Моргана мог бы рвать пачками, я еще не настолько сошел с ума. Будь это так, я бы тебе этого не предложила», — покровительственно улыбнулась Моргана, но заметив, что я все так же пялюсь в ядро, иного слова не подберешь, она все же снизошла до объяснений. «Имеем мы дело с настоящим старшим, или даже верховным богом вроде Шивы, Ахура Мазды или Нергала, я бы ни за что не предложила тебе даже пытаться поглотить их души. Без обид, но тебе еще минимум 1000 лет расти до их уровня, что с некоторой стороны даже восхищает, учитывая их уровень сил, знаний и навыков. Однако Зевс, Посейдон и остальные олимпийцы не являются полноценными богами этого мира, что с самого его основания копили силы. Нет, нет и еще раз нет, в свое время мне удалось выяснить, что они лишь пришельцы, механические боги, пришедшие сюда более 12 тысяч лет назад из-за границы этой вселенной, и правила, установленные для этого мира, к ним в некоторой степени неприменимы, в том числе у них нет полноценных душ, но есть ядра, хранилища их силы, знания и навыков, и одно из них ты видишь перед собой, можно сказать, это не полноценная душа старшего бога, а лишь 1/6, а по уровню силы вовсе где-то 1/8. Воли как таковой у них тоже нет. Есть, конечно, внутренние системы защиты, имитирующие работу иммунной системы, но без тела она не работает в полной мере. Так что если все обобщить, перед тобой просто готовое к употреблению весьма сытное блюдо. Прочитала целую лекцию Моргана, чего, если честно, я от нее не ожидал. Хорошо, я верю тебе. Подавив вздох, приступаю к поглощению ядра Посейдона. Уже во внутреннем мире передо мной предстало то самое ядро, в натуральную величину, что не спеша погружалось в воды океана. Сосредоточившись на всем, что остатки души Посейдона могут мне дать, я едва не вылетел обратно в материальный мир, когда информация за десятки тысяч лет существования Бога из машины начала распаковываться и усваиваться прямо мне в мозг. Тут же, снизив пассивную скорость передачи данных почти до минимума, я попытался отыскать в архивах и банках памяти все, что связано с контролем воды в целом и магией в частности. Почти сразу на меня обрушилась разная техническая информация, матчасти пособия по созданию магических и технологических големов разного уровня сил, а также то, как буквально из горы шестеренок, металла, проводов и транзисторов склепать себе полноценное механическое тело, сиречь аватара, которого затем каскадом укрепляющих заклинаний, нанитов и божественной силы доводишь до уровня среднего слуги. Слишком общий я дал запрос, тем более не учел, что для Посейдона магия и высокие технологии расы, превосходящие во всем землян, это сиречь одно и то же. Правда, мне эта информация была не сказать, чтобы полностью бесполезна, но, скажем так, у бога океанов все это было давно отлажено, и за счет производственных и заводских линий прямо в своем теле он мог клепать големов в промышленных масштабах. Причем буквально сотни големов с разным набором способностей, механизмов, форм, размеров и предназначений вводились в эксплуатацию каждые сутки. И чтобы добиться хотя бы 1/10 доли его производительности, мне пришлось бы буквально построить полноценный завод. И то первые роботы уйдут только на автоматизацию процесса. Так что мясом противника не закидаешь, да и как показала практика в лице Морганы, все эти поделки на текущем уровне сил не котируются от слова совсем. Часть информации я, конечно, сохранил, особенно то, что касалось каскада усиливающих заклинаний для создания аватары, но по большей части, все это останется не у дел. Отойдя от потока информации о големах, роботах и механических помощниках, я дал более точный запрос, после чего на меня навалилась уже куда меньшая гора информации. Как оказалось, управление водой и электричеством, а также в куда меньшей степени землей и магмой, были, так сказать, вшиты в само ядро Посейдона, причем на весьма высоком, для людей, уровне. Но именно что для людей, для существа, способного в одиночку уничтожить человечество, подняв воды всего мирового океана. Он, на удивление, мало знал хитростей, уловок и приемов. Что-то он, конечно, за тысячи лет подсмотрел у людей, а после адаптировал под свои вычислительные мощности, но это было по методу копировать-вставить без теоретической базы и долгих магических изысканий, а то все справлялся банальным превосходством дурной силы. Неудивительно, что данный подход оказался не столь уж и эффективен в столкновении с равным или превосходящим по силам противником. И так во всем. В некоторых аспектах он был настоящим мастером, например, в подведении псевдологических доводов в пользу изнасилования очередной девушки или в создании механических чудищ, которых затем насылал на непочитающих его моряков. В других же аспектах он был не то чтобы полный ноль, но где-то близко. Внимание, вопрос. Зачем механическому богу из-за границ вселенной заниматься изнасилованием земных форм жизни? Ответ убил все мое представление о его разумности. Потому, что Дум-Дум вместо мозгов и прилетев в незапамятные времена, он адаптировал свою платформу под мужских представителей доминирующего вида на планете, в том числе и под их поведение, а осознание логических доводов в том, что он и его собратья едва ли не сильнейшие существа на планете, без учета смежных измерений, Вальхаллу, параллельных реальностей и прочего, все только усугубило. Результат не заставил себя долго ждать, и вскоре появилась кичащаяся своей силой мразь, моральный урод и механизм, искренне не понимающий, почему нельзя силой овладевать всем, что движется из разумных, а не микробов, считающий только своих собратьев-олимпийцев. В общем, начинал за здравие, а закончил как обычно, и кто знает, что бы он еще успел натворить, если бы его не остановили. И пускай поглощенного источника энергии мне явно не хватило для открытия электрокинеза, для этого нужно было именно ядро молнии, но даже так это неплохо укрепило уже полноценный зародившийся источник и здорово прибавило в энергонасыщенности крови, а значит, я смогу дольше и сильнее колдовать. Также дало неплохую базу по гидрокинезу, ну и приятным бонусом пошло общее усиление тела и соответственно укрепление связи с Тиамат. Если раньше по качеству она превосходила меня на порядок, а по силе так и вовсе в 100 раз, то теперь в 8,5 и 90 соответственно. Ну это опять же примерно. Да и в случае нашего прямого столкновения я не поставил бы на себя даже медного гроша. С другой стороны, теперь истинной формой можно пользоваться не только как оружием последнего шанса, и некоторое время я вполне могу в ней повоевать, что значительно увеличит мою скорость, силу и общую смертоносность. Отличный, как по мне, итог завершения этой сингулярности. Ну а по возвращении в тварный мир меня ожидала новость. Оказалось, что Энн Бонни и Мэри Рид скончались во время нападения на Бериуса, а потому больше некому поддерживать Эвриалу, но простенького амулета-накопителя, который Моргана создала буквально на коленке, более чем хватало на поддержание слуги, пока не найдется кто-то готовый ее принять. Ага, именно кто-то, хотя судя по немного приподнятым уголкам губ, все мы понимали, кто именно станет ее новым мастером, особенно учитывая, что та явно будет не против. Кстати, наша гостья уже проснулась, как бы между делом заметила Моргана. И если ты хотел с ней поговорить до того, как ослабшая из-за кровопотери и ритуала магичка помрет, то советую поспешить. Ты смогла определить это с такого расстояния? Шокированно посмотрел я на довольную произведенной реакцией ведьму. По крайней мере, уголки губ были приподняты в очевидном намеке на улыбку, как и в глазах, кроме превосходства человека, смотрящего на колонию муравьев под ногами, промелькнула искра веселья. Конечно, таким тоном, будто это для нее простейший пустяк, не заслуживающий даже упоминания, кивнула Моргана. Еще когда ты только спас пленницу из грота, я поставила на нее маячок, вдруг это тот замаскировавшийся райдер, что был с тогда еще Морганом, или очередная чудом спасшаяся жертва, так что в случае резких движений их бы ожидал ледяной гроб до моего возвращения. Но в этот раз, видимо для разнообразия, жертва оказалась именно жертвой, а не ловушкой. И сейчас она уже очнулась и готова ответить на твои вопросы перед своим исходом. Под конец абсолютно уверенно закончила королева, даже на секунду не усомнившись, что та, кого еще совсем недавно пытались не то распять, не то принести в жертву, не то еще что неприятное совершить, захочет и самое главное будет способна отвечать на вопросы. «Хорошо, тогда доставишь меня, и что бы ты только без меня делал, мастер?» Вздернула бровь Моргана, легким пасом руки создавая портал на новую тортугу. «Ну, вероятно, где-то час скакал вокруг Посейдона, пытаясь понять, как эту гору разобрать, и еще трое суток только этим и занимался бы», честно признался я, заходя в портал. «Спасибо, ты очень нас выручаешь». На выходе нас ожидала комната с сидящей на кровати девушкой, но уже в небрежно наброшенном плаще, прикрывавшем большую часть нагого тела, что с каким-то даже равнодушием смотрела на открывшийся портал, будто по 10 раз на дню такие видит, или скорее она настолько ослабла, что сил даже на то, чтобы подготовиться к возможному нападению, уже просто нет. Да, ни крови, ни ран было незаметно, но общее ощущение энергии даже у Маш ее было больше. «Так это вы мои новые пленители?» – не спросила, а скорее констатировала факт женщина, хотя нет, скорее девушка с эльфийскими ушками, не такими, как у тети Ориги или ее стражниц, но все равно смотрелась мило, так будто ни на секунду не сомневалась, что ее могли спасти только для того, чтобы самим в дальнейшем использовать с еще большей выдумкой. «Боюсь, вам осталось недолго радоваться», — усмехнулась она, намекающе посмотрев на свои раны под плотными бинтами. «Нет», — покачал я головой, ощущая ее боль, отчаяние и сожаление, что тем не менее почти не отражались на лице, мне расхотелось как-то играть словами или выставлять себя не тем, кто я есть. Пусть хоть в последние минуты своей жизни она не увидит очередного обмана или предательства. Не буду скрывать, я вытащил тебя из плена не из каких-то благих побуждений, но и без желания использовать, а лишь для того, чтобы разрушить план демона, скрывающегося под личиной Моргана. И если это принесет тебе облегчение, то знай, что тот, кто подвергал тебя пыткам, мертв. Они оба мертвы. Да, я ощутила это в тот же момент, покивала незнакомка. Все же, они извратили мое тело, даровав эту мерзкую плоть и привязав к ней мой дух. С презрением оглядела она свои тонкие бледные руки. Даровали плоть и привязали дух. С удивлением переспросил я. Нет, некие эманации от нее, подобно демону и богу, ощущались, но так слабо, что можно было принять за остаточные следы. Но ввиду ее слов. Позволишь мне изучить это, Хаэм? С вымученной улыбкой девушка повернулась вновь ко мне. Ты же тут хозяин, как я понимаю. Просто прикажи своей слуге, и она разберет мое тело на молекулы или даже атомы. Никто не смеет мне приказывать. Огрызнулась на такой спич Моргана, скосив на меня глаза, но я даже не дернулся. Да и вообще не припомню, чтобы хоть раз что-то приказывал призванным духом. Просил, да, убеждал, да даже спорил, но старался максимально обходиться без этих абсолютных приказов, ибо понимал, что доверять и относиться как к товарищу ко мне после этого не будут. Да и желания такового нет, говорю вслед за королевой фей. Все они, мои товарищи и друзья, а не рабы или инструменты. Хотя некоторые даже ближе, чем друзья, но мы же сейчас не об этом, не так ли? Фух, хорошо, что с нами тут нет сестер Горгон или Шутин. О, и если я откажу в твоей просьбе, мастер, испытующе посмотрела на меня эта эльфийка местного разлива, то твои тайны уйдут вместе с тобой, пожимаю плечами. Не в моих правилах к чему-то принуждать красивых девушек, которых, к тому же, недавно спас. Если только ты не собираешься стать нашим врагом и устроить тут что-то вроде того, что творили те демоны, добавляю на всякий случай. Пусть особой опасности от этой девы не ощущается, но Морган и Посейдон очень уж целенаправленно ее охраняли и применяли в каком-то ритуале. Кстати, позволь только один вопрос. На том острове мы так и не смогли найти Грааль, хотя тот ощущался где-то поблизости. Да и тот ритуал, который пытался провести демон, отдавал чем-то схожим. Не в курсе, где он может быть. Все же, оставлять такую игрушку просто так валяться, опасно. Ха-ха-ха. Неожиданно горько рассмеялась спасенная, вновь посмотрев на меня с презрением и гневом, который ранее почти исчез из ее глаз. Вот ты и показал свою истинную суть, мастер. Последнее слово было буквально выплюнуто в мою сторону. Вот что тебе было нужно. Моя сила, свобода, не буду приказывать и удерживать, не инструмент. Я не совсем понял. Так ты еще и тупой, или прикидываешься? Мне кажется, или у нее началась истерика. Да что не так в моем вопросе? Я и есть Грааль. Этот поганый человек с гнилым нутром вживил в меня осколок Грааля, создав вокруг него плоть, после чего и срастил со мной, используя Посейдона. Так что иди и возьми свой Грааль. Хотя нет, давай я облегчу тебе работу. С этими словами окончательно слетевшая с катушек девушка воплотила в своей руке кинжал с кривым лезвием. Им вряд ли можно нормально сражаться, вот только эта дура развернула его острием к себе и намеревается пронзить собственную грудь. На предельном ускорении оказываюсь рядом с нею и вырываю этот артефакт из рук. То, что это необычная кривая ковырялка, и так прекрасно ощутимо. Только пока не разобрать, что это такое. Дура, что ты творишь? Стараясь успокоиться, отхожу подальше от этой самоубийцы. Я тебя спасал не для того, чтобы ты себя угробила в приступе истерики. И вообще, что за претензии? Хах, не вышло, сползает в ответ та на кровать, смотря в мою сторону уже полностью безразличным взглядом. Как и всегда. Что же, мне не привыкать. Не знаю, к чему ты там собралась привыкать, но от своих слов я не отказываюсь. Ты свободна и вольна идти куда хочешь, если пообещаешь, что не начнешь устраивать тут той же вакханалии, которую творили твои похитители, строго говорю ей, указывая кончиком кинжала. Хаэм, странно, все попытки изучить эту штуку просто разбиваются. Простейшие же чары перестают действовать, стоит с тем соприкоснуться. И ты действительно так просто ее отпустишь? С любопытством смотрит на меня Моргана, которая смотрела и слушала нас без особой заинтересованности, как на представлении в театре. Тоже мне критик, а почему нет, ее сила мне без надобности, своя есть, да и судя по характеру и тому, что мы видели, настрадаться она и так успела, пусть поживет хоть немного как человек, пожимаю плечами. К тому же, пленить живого разумного просто ради использования с врагом это еще можно было бы провернуть, да и то, с оговорками, если вспомнить отца и его эксперименты, тут же ситуация совсем не такая. Предпочитаю, чтобы за мной следовали добровольно и по велению души, а не по принуждению и из-под палки. Ладно, пожимает в ответ плечами Моргана, после чего полностью теряет интерес к происходящему и выходит за дверь. Эх, я только вздыхаю на ее поведение, после чего поворачиваюсь к потрясенно смотрящей на нас на меня девушке. Значит так, мы тут побудем еще какое-то время, нужно проверить и обсудить с местными некоторые вопросы. Тебе предоставят на это время жилье, еду и одежду. Я договорюсь. Потом желательно уйти подальше из этих мест. Все же, компания пиратов, не самая приятная, скажу тебе. Может, не все они такие жестокие, алчные и сволочные, как ходит молва, но доверять я бы им не стал без умения применить подавляющую силу. Да и спиной бы лишний раз не поворачивался. Это у меня тут команда из товарищей, а будучи одна среди этих головорезов, качаю головой. Может, мне и понравилась та же Дрейк своим характером, но вот жить такой жизнью, нет, теперь уж, точно нет. Тем более оставлять им сразу два Грааля, пусть один из них и немного живой, перебор, как на мой взгляд. Твою ковырялку отдам, когда приведешь мозги в порядок и пообещаешь не создавать в своем красивом теле непредусмотренные природой отверстия, что будут его только уродовать. И выхожу с этими словами наружу. Найти Машу и снова связаться с Халдеей удалось без проблем. Помехи почти не мешали нам, что было просто замечательно. Романи также смог подтвердить, что оба Грааля ощущаются рядом со мной, буквально в считанных сотнях метров, что только подтвердило мои надежды. Что же, очередная победа и спасенная сингулярность. Это даже в той аномалии заметно, вон как сильно сузилось, что едва видна со стороны. Только над самым нашим островом все еще остается небольшое кольцо, что постепенно выгорает и продолжает сужаться, открывая прекрасное ночное небо. Пообщавшись с доктором еще минуту, договорился открыть нам проход через пару часов. Как раз хватит, чтобы немного отдохнуть и перекусить. Что ни говори, но рацион халдей такой себе, тем более в текущих условиях. Может, повара там и хорошие были, но в нынешней ситуации лучше я позабочусь о желудках нашей команды как следует. Значит, ты не врал, услышал я голос позади себя, уже зная, кого увижу, оборачиваюсь. Действительно, наша припадочная жертва сейчас стояла недалеко от меня, придерживая на своем теле плащ, не позволяя тому открыть больше обнаженных участков тела. Хотя вот тонкая шейка, плечики и точеная ножка уже заставляли тяжело сглатывать слюну от желания, не умея управлять своим телом на более тонком уровне. Да и просто так вот выражать свои позывы, это не очень красиво, тем более после шутин. Не врал, смысла в этом нет, и вы правда просто возьмете и уйдете, а как же сила, что может даровать тебе Грааль? Власть, слава и богатство, и зачем они мне? Сила у меня и своя есть, как я тебе говорил ранее, не доверяю ничему, что дано извне. Кто дал, тот и отобрать всегда может. Что до остального, ненадолго задумываюсь, вспоминая дом и семью. БРРР, нет уж, мне достаточно, если я смогу властвовать над своей судьбой и судьбой своих близких. А это мне может дать лишь сила. Как видишь, демоны, что считали иначе, теперь мертвы, а я жив. Вот это и есть истинная сила и власть. Не больше, но и не меньше. Как видишь, развожу руками, мне не нужен Грааль, чтобы получить все то, что ты описала. Я и сам всего добьюсь, если пожелаю. Грааль же он скорее как наркотик для слабых духом, неожиданно делюсь с нею своими мыслями, он может подарить ощущение всемогущества или счастья, в краткосрочной перспективе, над такими же недалекими и слабыми, как ты сам. Но потом придет ломка, осознание, боль от того, что все твои желания и надежды на самом деле, лишь мираж, они не исполнились. Скорее извратились, как и ты сам, и только тот, кто внутри так же прогнил и не способен отличить одно от другого, будет рад такому Граалю и его использованию. Хаэм, тогда возьми меня с собой, скорее потребовала, чем попросила девушка. И зачем это мне? А самое главное, зачем это тебе? Я больше не хочу бежать и прятаться. Натянула на себя сильнее ткань плаща спасенная, не хочу быть жертвой чужих амбиций. Если останусь тут, то рано или поздно про меня прознают и захотят подчинить. Я даже сейчас ощущаю неподалеку в руках мага Грааль, часть которого находится во мне. Не все люди так же свободно и легко могут отказаться от такого искушения, как Грааль. Это ты, уникум, вот чувствую, что хотела сказать что-то другое, судя по ехидной усмешке, но ладно, сделаю вид, что не заметил. Я же достаточно повидала людей, даже таких, кого все звали героями, снова горькая кривая усмешка. Чувствую, история там не менее паскудная, чем у Горгон, а потому мне лучше находиться там, где они меня не достанут, и с теми, кто сможет мне это обеспечить, не став моими очередными тюремщиками. Ну, я услышал, зачем это тебе, но зачем это мне? Я не просто воплощенный Грааль, выпрямилась девушка, приняв довольно высокомерную позу. Примерно 70% от Морганы, что уже неплохо. Я – волшебница из эпохи богов. Мои знания обширны, а сила, может, сейчас я и немного не в форме, но скоро это пройдет. К тому же, даже от такого нечестивого воплощения есть польза, я куда сильнее и могущественнее, чем обычная слуга-кастер. Сильное заявление, протягиваю, выигрывая себе время на размышления. С одной стороны, у меня и так есть магичка, что может вертеть богов на своих чарах. С другой, помощь еще никогда и никому не мешала, тем более в нашей ситуации. Столпов все еще больше, чем нас, и ты вот так запросто решишься довериться мне, после всего того, и указываю кивком в сторону хижины, намекая на ее истерику ранее. Мы заключим клятву, на крови, быстро проговорила дева, слегка покраснев щеками, но стараясь не выдать чувств стыда более ничем. Ты поклянешься не принуждать и не приказывать мне против моей воли совершать что-то, что заденет мою жизнь или честь, без моего согласия. Я же поклянусь, что не предам тебя и буду стараться помогать по мере сил, если опять же, это не будет противоречить предыдущей клятве. В случае нарушения, смерть, и посмотрела на меня с вызовом. Хах, и пока смерть не разлучит нас, улыбаюсь ей в ответ. Меня такое точно не могло напугать. Зато сразу почему-то на ум пришло одно из выражений брачных клятв. Я еще слишком молод для такого. Даже первую сотню лет не разменял. Ты отказываешься? Нет, прекращаю шутить, став серьезным. Только дурак бы отказался от помощи, если цена за нее всего лишь ответная помощь. Но ты должна понимать, что нашими врагами будут не просто люди. Это демоны и боги, с которыми ты уже имела дело, а также другие духи и маги. Я не смогу пообещать, что не то, что ты, мы все уцелеем, добираясь до самого конца этого пути. Это лишь одна битва в тяжелой и долгой войне, и данная победа только помогла нам выиграть время, но не более. С нами тебе будет очень опасно, даже со всеми твоими силами и способностями, включая Грааль. Что же, тогда мне тем более следует пойти с вами, чтобы отомстить тем, кто посмел осквернить меня, а также, чтобы обезопасить себя от повторения этой мерзости. Что же это, твоя жизнь и твой выбор? Подхожу ближе к резко насторожившейся девушке, после чего резко надрезаю ладонь ее же кинжалом, протягивая ту вперед, пока кровь начинает медленно стекать на землю. Только я хочу внести в клятву еще одно условие. Ты назовешь мне свое имя, только после того, как ритуал завершится, ответила мне настороженная дева. Я только киваю. Волшебница в ответ быстро проводит своей бледной ладонью по лезвию. Наши руки переплетаются, позволяя крови слиться. В воздухе зазвучали слова клятв, что точно повторяли все сказанные ранее. Я ощутил, как магическая сила вплетается в мою кровь и растворяется в ней, стараясь проникнуть к самому сердцу. Вот только моя природа куда сильнее, чем эта магия. Чары без остатка всасываются в мое ядро и поглощаются, не оставив от себя ничего. В отличие от магички, я полностью свободен от клятвы, и она этого пока не понимает, раз продолжает ритуал как ни в чем не бывало, но сама поморщилась. Значит, на нее эта структура все же подействовала. Ну, в любом случае, пользоваться этой лазейкой я не собираюсь, просто ни к чему, а потому, стоит нашим рукам разжаться, как я протягиваю ей кинжал рукоятью вперед. Добро пожаловать в нашу команду самоубийц. Бывали команды и хуже, после секундной заминки отвечает мне девушка, принимая обратно свое оружие, после чего то растворяется в воздухе. Скорее всего, это что-то вроде подпространственного кармана. Медея, приподнимаю в ответ на это бровь. Медея Колхидская, так меня зовут. А еще, проклятая ведьма, и с ожиданием смотрит на меня. Еще одна, мученически вздымаю глаза к небу. Надеюсь, хоть с тобой мой отец не пересекался при жизни, а то мне хватило этой неловкости в прошлый раз. И кто же твой отец? Его знают, как хирурга или джина. Меня, кстати, зовут Рмунгант, или Ри. Хм, нет, не припомню личности сей в своей жизни. Фух, с облегчением вздыхаю. тогда и правда будет приятно познакомиться. Жизнь покажет, Ри, насколько приятным станет это знакомство для нас обоих, но начало мне нравится без сомнения», — все же под конец улыбнулась Медея. Причем довольно искренне. «Эх, все же она и правда очень красива, даже в таком состоянии. А что будет, когда она придет в себя окончательно? Свобода и смерть обидчиков дар, такого для меня еще ни один герой не делал. То ли еще будет, и почему я предвкушаю новые проблемы, а еще, новую порцию шуточек от Шутиной, усиление приставаний от Гаргон. Где-то, время и место неопределимы. В пространстве, существующем вне времени и идущем вопреки всем законам бытия, впервые с самого начала его существования стоял шум. Более полудесятка демонов, бессмертных служителей самого короля магии Соломона, столь же древних, как само человечество, обрывая ментальные связи, пытались первыми высказать свой гнев, сомнения, ненависть и презрение, с редкими, но проклевывающимися семенами страха. Смерть Флауроса, пускай и столь жестокая и пугающая, могла быть совпадением, нелепым стечением обстоятельств, могущественным одноразовым артефактом или даже вмешательством одной из двух изначальных сил этого мира, Гаи или Алай. Иными словами, сочетание стольких факторов, что в них просто невозможно поверить, не то что повторить даже теоретически. Однако последовательная смерть сразу трех столпов уже никак нельзя было списать на это. Боль от обрывающихся с корнями нитей и три последовательных ментальных удара из боли, страха, непонимания, ужаса, осознания, отрицания и пустоты смерти могли бы оглушить любого из столпов, не будь они равномерно разделены по всем оставшимся 68 демонам. Подобное уже не могло привидеться и нельзя было списать на переменчивую удачу. Иными словами, у них появился новый враг, для которого все их хваленное бессмертие и тысячи лет накопления сил и построения интриг, ничто иное, как пустой звук. Более того, они не знали об этом враге ровным счетом ничего, в то время как он, как минимум, имел достаточно эффективный способ их нахождения вне зависимости от используемой личины. К счастью, враг мог действовать одновременно только в одной сингулярности в отличие от них, но это же значило, что те, кто отправится на помощь Барбатосу, рискуют встречи с ним. Не то чтобы демоны вообще горели желанием помогать кому-то и в особенности своим братьям, но всем было очевидно, что в одиночку его просто убьют, а еще одна сингулярность окажется на счету халдеи. Хаем, любопытно, скорее задумчиво, нежели зло, протянул беловолосый мужчина с красными татуировками по всему телу, моментально прерывая весь ментальный шум демонических богов. Похоже, наш противник любит отдавать долги с процентами. Задумчивость Соломона сменилась злым весельем и интересом. Впервые за тысячи и тысячи лет ситуация начала меняться без его на то воли. Более того, нарушался замысел, что был предвиден неисчислимые эоны лет назад. К тому же ситуация пока и близко не была критической, а даже если бы и стала, то он лично все изменил бы, так почему бы не сыграть с мастером халдеи в ответ? Фур-фур, Андрас и Андромелиус, будьте готовы отправиться в Лондон. Я наложу на вас специальные чары, чтобы видеть все вашими глазами, так что постарайтесь получить максимум возможной информации о нашем противнике и его слугах. Грааль. Прохождение сингулярности или даже ваши смерти не имеют значения, главное – исполнение приказа. Будет исполнено, с некоторым страхом склонились трое демонических богов, которым только что прямо сказали, что отправляют их на убой ради получения новой информации. Впрочем, Соломон не случайно выбрал именно этих троих. Оружейная палата всегда славилась сильными бойцами, и Фур-Фур не исключение. Андрас отлично умеет обрабатывать и анализировать информацию, так что ему даже в бой вступать не надо для исполнения поставленной цели, а Андромелиус – чистильщик, которому привычны миссии по устранению. Халдея. Часть 1. Ритуал привязки потерявшего мастера слуги прошел как по маслу. Попутно пришлось предупредить своих спутниц не раскрывать истинную природу Медеи. Я безусловно доверял Романе или той же Ольге, но маг остается магом, и ему, или в данном случае ей, может многое прийти в голову, особенно зная, что чародейка, по сути своей, есть живое воплощение Грааля, того самого Грааля, что является бесконечным источником энергии, сам по себе продлевает жизнь пользователя, и демон ведает, какими еще функциями обладает. Неудивительно, что живая чародейка из эпохи богов, наделенная бесконечным источником энергии, достаточно сильными цепями, чтобы они не разрушались под таким напором, и считая ограниченным бессмертием, и стало сердцем источника вечной молодости, ради которого и развязалась вся эта бессмысленная война в сингулярности. И если короли, что по определению должны думать головой на 10 ходов вперед, иначе править страной не имеют права, не удержались от того, чтобы начать воевать за него, то какова вероятность, что и так уже отбитые маги не последуют их примеру? Не сейчас, конечно, но вот после спасения человечества, сомневаюсь, что мне вот прямо сразу выпишут билет домой с возможностью забрать спутниц. А значит, нужно будет организовать толковую мастерскую и пытаться самостоятельно вернуться. Вот только за это время другие маги могут легко прознать про Медею и решить, что ее секреты и долголетие стоят того, чтобы отправляться в самоубийственное турне по бездне. Куда проще и безопаснее, если ее будут считать просто кастером, которого удачливый коллекционер решил оставить при себе как напоминание о победе, или ради ей секретов. Совсем уж не варящих котелком дегенератов это не остановит, но по крайней мере снизит их количество. Впрочем, это все дело будущего, до которого еще надо дожить. «Романи, вытаскивай нас», — подал я знак для наблюдателей, после чего пространство вокруг нас затопил свет пространственно-временного переноса. «Давно не виделись, Ольга», — безошибочно найдя взглядом директора, немного иронично улыбаюсь и продолжаю больше для нее, хоть и сам испытываю нечто отдаленно похожее. «Вот мы и дома, а ты, я вижу, ты не скучал», немного покраснев, негодующе сощурилась девушка. «Ну да, мы же с девчатами умотали в сингулярности, она так и не успела мне злостно отомстить, а там еще постоянные намеки о телесной близости, а потом и вовсе представление шутин, которое могло бы и гея-импотента завести, и добила эта неосторожная просьба Романи восстановить видеозаписи по звуку, для, так сказать, личного пользования. Вот и результат. Директор негодовать, директор злиться, директор много-много смущаться». И с прибавлением, казалось, только сейчас заметив прибавку в виде эвриала и костера, удивленно приподняла брови Ольга. «Как видишь, развожу руками, мол, не я такой, жизнь такая веселая. Кстати, а где материалы?» Возбужденно сверкая глазами с изяществом носорога перевела тему Леонардо. «Вот, как и обещал, сгружаю со спины ледяной гроб. Тело одержимого на начальной стадии трансформации в натуральную величину, а также несколько десятков килограмм божественного ливера и глаз. Кроме того, еще один подарок прямиком от Посейдона, для самого гениального, и точно немного безумного, из ученых, которых мне посчастливилось узнать». На этих словах поворачиваюсь к Моргане, на что она с гордым видом, мол, так и быть, сделаю тебе одолжение. Мастер извлекает из пространственной складки высокотехнологичный хлам. То, что было в голове, восстановить уже вряд ли бы получилось, да и в груди изрядно железо сгорело, сначала громадная едва ли не сквозная дыра, а затем еще и молния. Так что изъять удалось только то, что хотя бы относительно целым осталось, но мы же говорим о Леонардо, она точно найдет ему применение. «Спасибо, Юрий, ты лучший». Расчувствовавшись, подскочила ко мне девушка и, быстро поцеловав в губы, попыталась уже привычно сделать хвать на трофей и утащить в мастерскую, к превеликому сожалению, смешанному с радостью ученой. Материалов в этот раз оказалось слишком много для ее хрупкой девичьей фигуры. Вот только это же Леонардо, ее таким не остановить, и, призвав свою высокотехнологичную перчатку, она что-то в ней быстро затарабанила. Вскоре из мастерской прибыла плывущая прямо по воздуху платформа, куда под командные окрики ученые и негодующие сопения Ольги все это водрузили, и уже груженная платформа снова поплыла за своей создательницей. «Ты ее явно разбалуешь», наконец, справившись с собой и проводив взглядом Леонардо, заметила Ольга, после чего продолжила. «Ладно, расскажешь, что там у вас приключилось и откуда еще слуги». «И да, с возвращением, Юри», под конец развернувшись, и, как бы между делом, закончила директор. «Рассказывал, то есть сдавал отчет, я в кабинете Ольги, куда мы и направились прямо со стартовой площадки. И, при всех размерах личной вотчины волшебницы, наша толпа туда помещалась не то чтобы с трудом, но было тесновато, да. Чем, разумеется, не могла не воспользоваться Шутин, вольготно разместившись у меня на коленях. Сгонять ее оттуда было бесполезно. Да и судя по задумчивым взглядам Сфина, в лучшем случае, я просто сменю всадницу. Бедные Маша и Жанна, от их лиц можно было прикуривать. Медуза тоже смущалась, хоть и не так сильно, а вот Нерона старательно делала вид, что ей пофиг, явно беря пример с Морганы, которая вид не делала, ей и правда было пофиг, ибо я королева, а вы так, хомячки. Медея смотрела на все это с очень сложным выражением лица, и сказать, что она по этому поводу думает, было нереально. «Ты не могла бы вести себя прилично?» Глава Халдеи с недовольством буравила взглядом Шутин. «Это мой мастер, так что я имею полное право сидеть на нем. И вообще, завидуй молча». Нагло ухмыльнулась провокаторша. «И не буравь меня таким взглядом. Я его честно соблазнила, пока ты тут терзалась размышлениями, сомнениями и прочими глупостями. Это наш мастер», — внесла поправку старше-младшая Горгона. «И он еще должен взять ответственность за Медузу». «Сестра», — жалобно ответила та, — «Йори не делал ничего такого, чтобы вот это вот». «Именно», — поддержала близняшку Эвриала, — «потому должен взять ответственность и, наконец-то, сделать. И вообще, благодаря ему мы смогли прикончить это морского козла. Так что эти богини должны быть благодарны и продемонстрировать эту благодарность. И не уступать всяким змеюкам. Вот печенкой чую, мне этого Посейдона еще долго поминать будут. Такие уроды не уходят бесследно и обязательно оставляют после себя дурную славу. Где моя жизнь свернула не туда?» Я поднял глаза к потолку. «Ах да, это у нас семейное. Так, а ну хватит», — топнула ножкой Ольга. «У нас тут серьезное дело, мы мир спасаем, а вы устроили не пойми что». Увы, согласно с такой позицией формального начальства была разве что Аталанта, и то, не факт. Что поделать, слишком много неординарных и чрезвычайно сильных личностей собралось здесь, и слишком многим из них было на человечество плевать, в лучшем случае плевать. «Ладно, девочки, хватит», — мягко попросил я, — «не нужно смущать Ольгу и доставлять ей лишних проблем, у нее и так работы хватает, а еще и на попечении безумный ученый и неисправимый лентяй». «Спасибо», — не слишком довольна, но все-таки поблагодарила волшебница. «Итак, как у вас все прошло?» «Следующие несколько часов мы проводили доклад о событиях в пиратской сингулярности. Вообще, уложиться можно было бы и минут за 20, но...» Ольга буквально попросила рассказать о величественных подвигах Нерону. «Разумеется, дело было не так, но мы же говорим о Нероне. Она так видит и так рассказывает довольно занимательно. Кстати, узнал много нового о том, что было в Карибском бассейне, и о себе». Эндо, короче, кончилось все тем, что Шутин встала с насиженного места, натурально взяла растерявшуюся от подобного обращения императрицу под ручки и посадила ко мне на колени. «Мастер, пожалуйста, займи ее ротик и язычок чем-то более интригующим, а я пока быстро расскажу, что как, кто, кого и куда, а потом мы пойдем праздновать и отдыхать, иначе, боюсь, до утра мы отсюда не выйдем. У меня же на ночь другие планы». «Шутин», — я прикрыл глаза. «По идее, я должен возмущаться, но безумно красивая и желанная девушка сажает мне на колени не менее безумно красивую и желанную девушку и требует, чтобы я ту занял чем-то интригующим. И вот как тут возмущаться?» В общем, в конечном итоге, доклад таки состоялся, разумеется, с опусканием подробностей некоторых сцен, но без опускания самого факта, что теперь этот мастер мой. Впрочем, оно и так было понятно. После чего нас, держась за голову, вы проводили прочь, мол, показывай новеньким Халдею и помещение, где они будут жить, за этим Крамани, а мне нужно проанализировать услышанное. Ну и да, идея была очень неплоха, да чего там, пусть оно и не требуется ни мне, ни слугам, но в душ я бы залез с удовольствием и организовал какие-нибудь уютные посиделки, хотя стоило учитывать слова Шутин на тему планов на ночь. Короче, да, мы вернулись, мы отчитались. Теперь можно приступить к обустройству, пополнению и отдыху. Возможно, даже получится осуществить планы на отпуск. Немного позже, этой же ночью, очередное сновидение, которое таковым не являлось, не стало сюрпризом, как в первые разы. Я четко ощущал, как энергия во мне бурлит и ждет чего-то. Хотя это очень образно и не совсем верно, но простыми словами этих ощущений никак не описать. Никогда не чувствовал ничего подобного ни в детстве во время тренировок с биологической мамой, никогда уже выходил на боевые практики с другими мамами или подчиненными отца из свиты Ольги. Вообще наша связь с Тиамат оказалась крайне необычной. Я еще с самого начала заметил, что она перекликается с моей природой по линии Дитя Бездны, но и имеет свои особенности. Они касались в основном биологической направленности организма, но при этом тесно переплетались с энергетической структурой, да так, что первое казалось неотделимым от второго. Это как кровеносная система и система дыхания, с одной стороны, они обособлены по узкой направленности работы, но работают в тандеме, так что невозможно изменить одно и не воздействовать при этом на второе. Чем-то напоминало некоторые эксперименты отца, но все же не до конца. И это было интересно. Не знаю, может быть, во мне проснулся экспериментатор или просто банальное любопытство, но новые возможности меня привлекали, как и то, что они могли мне дать и какой потенциал раскрывали. Нет, семейные секреты и умения – это хорошо, но отличиться чем-то оригинальным вот сестра с братом удивятся, как и родители. Да, все еще рассуждаю как подросток, которым по сути и являюсь, так-то хотя последние события смогли меня слегка изменить. Потеря памяти и восстановление сил на грани с угрозой смерти, а еще обретение новых друзей и кого-то большего – это все не могло не сказаться на моем характере. То, как я раньше рвался к приключениям, как хотел биться с демонами или же сражаться с полчищами других врагов, это казалось веселым и забавным. Игрой даже после того, что я видел во время своих редких тренировочных выходов на охоту за всякими тварями. Те сложности не казались никогда чем-то непреодолимым или просто таким, отчего хотелось убежать и спрятаться. Опасность лишь будоражила, ибо на краю сознания всегда мелькало ощущение, что за плечом незримой тенью стоит одна из мам или отец, которые всегда помогут или выручат. Да и переживать за них что за глупость, переживать стоило лишь за тех, кто вызовет неудовольствие моей семьи.